Дорогие радиослушатели, мир вам! Мы благодарны Господу, что Он даровал нам возможность изучать послание апостола Павла к филиппийцам. Таким образом, мы уподобляемся тем христианам, о которых написано в книге Деяний апостолов 17:11. Здешние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И сегодня, по милости Божьей, приступим к изучению третьей главы послания к филиппийцам. Истинный проповедник Слова Божьего не только провозглашает истину Божью, но и выявляет ошибочные действия человека. Он должен строить и в то же время охранять построенное. Вы помните, когда пророк Неемия восстанавливал Иерусалимскую стену, он также придерживался этого принципа, так как написано в 4 главе 18 стихе. «Каждый из строивших припоясан был мечом по чреслам своим, и так они строили». И поэтому апостол Павел с полным желанием того, чтобы эта церковь стояла только в истине Божьей, в стихе 2 трижды повторяет одно и то же слово «берегитесь». Кого и почему? В этом послании в главе 3, с 1 по 7 стих, автор не только указывает нам на то, кого беречься, но и обращает наше внимание на два фактора, почему филиппийцы должны таковых остерегаться. О таковых людях и о первом факторе, который уводит от истины Божьей и ведет к ложному пути, сказано в стихе 2. И мы прочитаем этот стих. «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания». Некоторые, читая этот стих, говорят, что апостол упоминает здесь о трех различных группах – язычники, жадные учителя и евреи. Большинство комментаторов соглашается с тем, что здесь даны три характеристики одной и той же группы, то есть иудеев, которые учили язычников обрезываться для того, чтобы быть спасенными. Деяния апостолов 15:1. И мы рассмотрим с вами из этих трех характеристик только один фактор, а именно обрезание. Были ли таковые, которые проповедовали плотское обрезание в Филиппах, трудно сказать. Хотя Златоуст пишет, что они были. Одно ясно. Апостол Павел предупреждает филиппийцев о таковой опасности. В чем сущность ее? Евреи придерживались обрезания, так как это было знамение завета между Богом и Авраамом. «Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами». Бытие 17:11. В Ветхом Завете слово «обрезание» использовалось как метафора чистоты. «И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе». Второзаконие 36. К великому сожалению, эти слова о духовном обрезании у многих евреев находятся в забвении, а физическое обрезание – в почитании. Как раз об этом и говорит апостол Павел здесь. Таковы учителя повреждали истинные учения Господа Иисуса Христа, увлекая других делать то, что не приносит пользы в спасении, ибо спасение не от работы, а по благодати Божьей. И более того, в своих посланиях апостол показывал несостоятельность в действиях таковых учителей, ибо он пишет Галатам в 6 главе 13 стихе, «Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться вашей плоти». И поэтому в выражении «берегитесь обрезания» видна ирония апостола Павла, так как он здесь использовал слово «кататомей», которое не столько говорит о обрезании, учрежденном Богом в Ветхом Завете, но о искажении, увечье. Таков смысл этого слова в подлиннике. Заметим и то, что всякие искажения плоти запрещались законом, книга Левит 21:5. Этого придерживались язычники в своих идолослужениях. Третье царство, 18:28. Сечением назвал апостол обрезание названием несколько унизительным, ироническим, небиблейским, чтобы показать, что это простое отсечение плоти, не придающее ни чистоты, ни силы в спасении. И как бы в противовес этому, апостол говорит в третьем стихе следующее. «Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся». Здесь мы видим сущность истинного обрезания. Оно заключается в служении Богу Духом, как и говорит здесь апостол. Господь Иисус Христос ясно сказал: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». От Иоанна 4 глава, 24 стих. Это обрезание духовное состоит в отрезании от сердца страстей и удалении человека от греха. Благодаря Святому Духу, установившись в сердце пред лицом Господа, христианин ничего не позволяет себе делать по самоугодию и похотям, а все и внутреннее свое, и внешнее направляет по воле Божьей во славу Его. В этом и обрезание, и служение Богу Духом. Они неразлучны или составляют одно и то же состояние духовное. Итак, мы рассмотрели с вами первый фактор, влекущий иудаизм по ложному пути. А сейчас обратим внимание на второй фактор. И этим фактором является надежда на плоть, как и сказано в стихе 3. Что это значит? Во-первых, заметим, что слово «плоть» употребляется в Библии в различных значениях. Оно обозначает и тело человека, Галатам 2:20, невозрожденное состояние человека, Римлянам 7:5 и так далее. Но здесь, в 3 главе, с 3 по 6 стих, апостол говорит о естественных или природных достижениях человека. Апостол писал это послание филиппийцам, которые по своей природе были язычниками, не имели надежды в прошлом, были безбожники, отчуждены от общества израильского, чужды заветом обетования. Но он по своей природе был в других обстоятельствах, о которых апостол упоминает так. «Обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божьей, по правде законной непорочной». 5 и 6 стих. С человеческой точки зрения он как бы мог гордиться и превозноситься этими данными, а именно, на основании закона Моисея он был обрезан в восьмой день. Этим показывает, что он не пришлец и не прозелит, которые были обрезаемы в возрасте. А может, его родители были пришельцы? Конечно, нет. Апостол Павел ясно говорит, что он из дома Израилева. Родословие его идет от патриархов, включая и Иакова, чье имя было изменено Богом на Израиль. С человеческой точки зрения, апостол Павел может превозноситься и тем, что он принадлежит колену Вениаминову. Город Иерусалим находился на территории, принадлежащей этому колену, Судей 1:21. Колено Вениаминова оставалось верным дому Давида даже и после разделения царства. Важно заметить и то, что в то время многие евреи, находясь под влиянием греческой культуры, становились эллинистами, о чем свидетельствует стих 1, 6 главы «Деяния апостолов». В этом никто не сможет упрекнуть апостола Павла, так как он говорит: «Я еврей от евреев». Укорить его также нельзя и в том, как он исполнял учение фарисеев. Можно быть и фарисеем, однако же невеликим ревнителем по правде. Можно отваживаться на опасности и делать это по властолюбию, а не по ревности о законе, как делали первосвященники. Но апостол был не таков, ибо сказано: «По правде законной непорочный». Стих 6. Все это вместе взятое говорит о втором факторе, которым гордились иудеи, а именно надеждой на их плоть. И если бы спасение зависело от рождения в семье иудея, или от исполнения закона Моисея, или от наших ревностных дел, то апостолу Павлу нечего было бы беспокоиться. Он обладал этой природной привилегией. Но что же говорит апостол в 7 стихе? «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою», то есть бесполезным. Как надежда на физическое обрезание, так и надежда на свои природные преимущества ничего не дает в сфере духовной. Истинный путь к приобретению духовной жизни зависит от Христа. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Деяния апостолов, 16 глава, 31 стих. Аминь.